Глава 36, в которой заговорщики придумывают план. Вечером в гостинице «Левая галоша», как и было запланировано, состоялось собрание заговорщиков. На встречу прибыли несколько эсселитов, в разное время примкнувших к повстанцам. Трое мужчин и три женщины. Они носили простую одежду, никаких плащей и богатых нарядов, и выглядели как самые обычные горожане. Единственное отличие — в руке каждый держал рунный посох, замаскированный под какой-нибудь другой предмет. Талиса, красивая стройная дама, держала в руках изящный зонтик с длинной ручкой. Кобальт и Римус, двое старичков из одной дальней провинции, появились, опираясь на потрепанные дорожные трости. Арлетта, молодая, подвижная и весьма боевая девушка, принесла с собой ножны, в которых под видом шпаги находилось истинное оружие эсселита. Юноша Тамир, ровесник Рекса, недавно перебравшийся в Берберию из Агуреи, придал своему посоху вид стека для дрессировки лошадей. Ну а Карима, совсем уже старушка, но тем не менее очень шустрая и бойкая, замаскировала посох под старый костыль. Навстречу пожаловал и кот Андерсон. Его сопровождали Рапузан и Акаций. Чуть позже к ним присоединился и старый знакомый Марты Пафнутий. Оказалось, что в окрестностях Чугунной головы уже какое-то время собираются коты со всей области, лучшие бойцы кошачьего братства, самые смелые, хитрые и выносливые. Пафнутий Дормидонтович из Белой Гривы тоже сидел на подоконнике, внимательно прислушиваясь к разговорам. Мариус приготовил славное угощение. Пока он накрывал на стол в соседнем зале, началось собрание. «Очень рада, что все вы смогли приехать», — сказала Марта. «Ситуация сложилась так, что нам стоит незамедлительно принять решение». «Леонелла узнала, что наследный принц жив», — продолжил Гамет. Собравшиеся хором ахнули. «Она уже начала охоту на Рекса и девочку». В город пожаловали ее эсселиты. «И они найдут детей. Это лишь вопрос времени», — добавила Марта. «Вы хотите начать восстание?» — спросил Кобальт. «Чем раньше мы ударим, тем лучше», — ответил король кочевников. «И самое подходящее для этого время — день военного парада». «Но ведь это уже завтра», — воскликнула Талиса. «Уже все началось», — сказал Артемид. В столицу стягиваются наши сторонники со всей страны. Под видом гостей они проникают в город и останавливаются в гостиницах и на постоялых дворах. Целые отряды собираются на окраинах под самым носом у жандармов. «А что с детьми?» — спросила Карима. «Они сегодня ночью убегут с завода, где в данный момент содержатся под замком, и я помогу им в этом», — ответила Марта. «Перед этим нам нужно проникнуть на завод», подал голос кот Андерсон. «И пробраться на золотой дирижабль. Наши бойцы готовы и ждут сигнала. На нем вы доставите нас в столицу, и мы выполним свою часть договора». «Точно!» — воскликнул Пафнутий. «Проберемся на военные склады и наведем там шороху». «Кузнец Дормидонт передавал тебе привет», — улыбнулась коту Марта. «Как он, кстати?» — поинтересовался кот. «Немного освоился на новом месте», — сообщила женщина. «Он уже выковал много сабель и копий для берберийских кочевников. Его оружие пригодится нам при восстании». «В таком случае нам следует поскорее отправиться в столицу», — сказала Талиса. «К утру мы прибудем в город и примкнем к нашим товарищам». «Так каков план дальнейших действий?» — спросил Кобальт. «Я отправляюсь в Берберию», — начал Артемид Треха. «Утром мы собираем войско, нападаем на пограничную заставу и вторгаемся на территорию империи. В Севелдору не останется ничего другого, как отправить своих гвардейцев на границу, чтобы остановить нас. Поэтому в столице останется очень мало солдат. Когда начнется парад, коты проберутся на склады и уничтожат боеприпасы и оружие. Вы, эсселиты, начнете восстание в городе». «Главное — устроить побольше шума и посеять панику. А затем наши люди вторгнутся во дворец и возьмут императора в плен. Деваться ему будет некуда, и он подпишет указ об отречении от престола». «Хороший план», — похвалил Кобальт. тогда нам действительно стоит отправляться уже сейчас. Но хватит ли в столице наших людей, чтобы противостоять оставшимся военным?» «Должно хватить», — ответила Марта. «Повстанцы тайно съезжаются уже почти 2 недели. Сейчас для нас главное — спасти детей и остановить Рашида, Гребуна и Левтину, и их предводительницу». «Мы можем остаться и помочь вам», — предложила Арлета. «Не стоит», — улыбнулась Марта. «С ними я справлюсь, тем более что в этом городе наша магия практически не действует». «А как мы проникнем во дворец?» — спросила вдруг Талиса. «Ведь придворные запрутся в нем во время переполоха». Гамет сделал знак Артемиду. Тот вышел и вскоре вернулся, волоча за собой перепуганного барона Аурелия. «Об этом позаботится господин Эхо. Второй министр императора любезно согласился нам помочь», — сказала Марта. «Мы либо войдем через главные ворота, либо воспользуемся одним из потайных ходов. Барон знает их точное местоположение». «Только лучше вам забрать его с собой», — добавил Гамет. «А то как бы он ни передумал в самый последний момент». «Захватим обязательно», — кивнули Кобальт и Римус. Эхо испуганно сглотнул. «Но как мы попадем в столицу?» — спросил он. «Мы отправимся туда на посохах, а тебя прихватим в качестве пассажира», — ответил Римус. «Что?» — ужаснулся барон. «Но я боюсь летать. Меня стошнит прямо кому-нибудь на голову». «Вот путники внизу удивятся», — рассмеялся брат Пафнутий. Марта повернулась к притихшим котам. «Акаций, ты сможешь провести членов братства на завод через свой тайный лаз?» «Конечно», — кивнул Акаций. Он придирчиво осмотрел Андерсона. «Если только этот тип не застрянет». «Мы не толстые, а пушистые. Это наша длинная великолепная шерсть придает нам объем», — тут же заявил Рыжий. «И вообще главное, чтобы голова пролезла, тогда и все остальное пройдет». «Что-то сомневаюсь», — скептически проговорил Акаций, разглядывая упитанную тушку Андерсона. «Передай ребятам», — сказала Марта, «что они должны подняться в воздух на такую высоту, куда не достает излучение вышек, гасящих магию. Я встречу вас в воздухе и смогу защитить, если вдруг начнется какая-нибудь заварушка». «Хорошо», — важно изрек Акаций. «Я передам им ваши слова». На этом собрание закончилось. Мариус накормил гостей сытным ужином, затем они начали расходиться. Барона Аурелия Эхо из Селиты забрали с собой. Артемид отправился в Берберию. Марта и король вышли на улицу, чтобы пожелать ему удачной дороги. Ночь стояла теплая, но женщина от чего-то поежилась. «Что с тобой?» — спросил Гамет Наварра. «Я так волнуюсь», — призналась она. «Завтра все решится. Мы или одержим победу, или...» «Даже не сомневайся», — не дал ей договорить кочевник. «Мы обязательно победим». Он подружески обнял ее за плечи, и Марта улыбнулась. «Мы победим!» — воскликнул Артемид Треха, вскакивая на своего коня. «И пусть нам сопутствует удача!»